Глава 8. Ночь у неведомой реки. Совет. На песчаном берегу горел маленький костерок. Вокруг кружком сидели варяги. Лениво отмахивались от комаров, ждали, что скажут старшие. На перевернутом щите стояла деревянная братина с ручками в форме лосиных голов. В братине темнел хмельной мед, хранимый именно на такой случай. Духарев палкой поворошил костерок, проводил взглядом взлетевший сноп искр. «Что ж, братья», — произнес он неторопливо, — «давайте думать, что делать будем. Есть кому что сказать?» Все тут же поглядели на понятку. По традиции, первое слово после старшего принадлежало младшему. Понятка же самый молодой. Да и за словом за пазуху обычно не лазил. Но сейчас с речью не торопился. Неподалеку коротко взлаяла собачонка. На зверя, не на человека. Понятко взял братину обеими руками, отпил. «Что делать?» — медленно, с достоинством произнес он. «Мало нас. Не убережем добытого. Еще одна такая схватка, и мы биты. Все врагу достанется». «Ну, значит, и достанется», — флегматично отозвался Рогух. «Мертвым злато без надобности». Устах и варяги постарше поглядели на Хузарина неодобрительно. Обычай нарушает. «Дай!» Древлянин Шуйка почти выхватил чашу из рук понятки. «Точно Хузарин сказал!» — выкрикнул он. «Коли степняки наедут, и так погибель. А пронесет лихо. Будем все на угорских иноходцах красоваться. В лучшую сброю облачимся. Хоромы построим княжьи. По 5 жен заведем. Пировать станем денно и ночно. Мое слово — поделить все, а там будь что будет. Лично я слово даю Перуну ноги кровью омыть, а рот набить золотом. И Волоху золотом. Пусть даст удачу». Шуйка вскочил в азарте, расплескав мед. «Слышите меня, боги? Мое слово крепкое!» «Сядь! Чего разорался?» — сердито бросил древлянину гололоб. «По воде звук далеко идет. Хочешь, чтоб тебя, кроме Перуна, еще и степняк услышал?» Шуйка сел, и гололоб отобрал у него братину. «Я против, чтоб злато с собой вести», — заявил он. «Степняк злато чует. Без злата безопасней». «Ты что ж, братишка, выбросить его предлагаешь?» — въедливо осведомился Рогух. «Почему выбросить? Зароем в приметном месте. Вон хотя бы под взгорком, где истукан каменный. Как, братья?» И поглядел на своего десятника. Духарев молчал. Ждал, как остальные отреагируют. «Я свою долю зарывать не стану», — отрезал Щербина. «Может, тебе, гололоб, деньги и не нужны? А у меня жена да сын с дочерью. Это что ж, я им даже гостинцы не привезу». «Щербина дело говорит», — поддержал Рогух. «Надо же», — вполголоса сказал Устах Сергея. «Шуйка мой да Щербина — главные хузаровы нелюбезники. С твоим Рогухом одним голосом поют. А еще говорят, что злато людей рознит». «Доли ваши», — сердито сказал гололоб. «Хотите, забирайте. Только ежели отымут, так это уж ваша, а не моя забота. Я за вашу жадность биться не стану». «Ты мне покажи того, кто у меня отымет», — тут же ощерился Рогух. Я его прям в брюхо стрелой попотчую. Дотрепались, — подумал Духарев. Мое, ваше, братчина, блин. Да уж, привалила удача. Вспомнился Духареву Рерих, учитель. Как ходил тот с дружиной в дальние земли, и удачно ходил. Везли из набега столько, что аж из корабельных ларей сыпалось. А чем кончилось? Из всей дружины уцелели четверо. Да сам вождь, покалеченный пытками. И добыча, в землю зарытая. Если кому и повезло от этого исхода, так это Сереге. Меч у него за спиной из того клада. А главное, не обезножил бы после нурманских пыток Рерих, не стал бы из военного вождя лесным ведуном. И не встретил бы его Серега Духарев, беглец бестолковый. И не стал бы Серега тем, кем стал. И все, что есть у него ценного — меч, доспех, уважение, жена, дом в граде Полоцке, конь ратный — все силой да доблестью добыто, а не на рынке куплено. Конь, правда, сначала был именно куплен на Смоленской ярмарке, но это сначала, а потом... «Я своего не отдам», — ярился Рогух. «Мое — это мое». «Все уразумели?» Машек похлопал его по спине, сказал что-то по-своему. Понятко, способный к языкам, знавший и по-хузарски, и по-печенежски, оскорбительно засмеялся. Рогух глянул на него злобно, сжал кулаки и приподнялся. «А ну, сядь!» — негромко произнес Духарев, глядя на него в упор. Хузарин тут же опустился на землю. Будто под коленки толкнули. Духарев взял братину. «Нечего попусту языками молоть», — веско сказал он. «Одной стрелой десятерых не побьешь, а 100 гривен в пояс не спрячешь. Даже если в степи нас не перехватят, куда мы с таким богатством пойдем?» «Да хоть куда!» — выкрикнул Шуйка и схлопотал по затылку. «Цыть!» — грозно сказал Устах. «Ты свое сказал!» «Ладно, деньги!» — продолжал Духарев. «А утварь? Куда ты ее денешь? На киевский торг выставишь, так ее любой зоркий глаз опознает. И нас же в лихоимстве обвинит». «А если к нам?» — предложил Машек. «В Итиль. А еще лучше в Саркел. Наши купцы такой товар с руками оторвут. Довести бы только». «Вот именно», — Сергей поставил братину на колено. «Далеко до вас и степью». «Да я один от Волги до Днепра ходил», — запальчиво воскликнул Рогух. «Не верите, да?» «Верим», — сказал Устах. «Только ты как ходил? С добычей или пустой?» Рогух промолчал. «Вот-вот», — продолжал синеусый варяг, — «злато притягивает. Это верно, — Гололоб сказал. Когда у тебя сумы пусты, а всего имение, что конь да колчан со стрелами, кому ты нужен? Так, Рогух?» Хузарин опять промолчал. Зато подал голос Шуйка. «Слушай, Сергей, что-то я не понял про лихоимство. Это что ж, если воин добычу на базар выносит, а ему говорят, что он ее добыл не честью, а подло, так это ж судное дело?» «Умник!» — понятко хлопнул древлянина по спине. «А судит кто? Игорь князь!» «А мы свенальдовы люди!» — сердито возразил Шуйка. «Воевода вступится, князь уступит!» «Может, и уступит!» — кивнул Сергей. «За исключением одного случая». «Какого?» — тупо спросил Шуйка. «Если этот товар не Игорю предназначен, дурная голова!» — гаркнул Понятко. Над костром повисло молчание. Ссориться с великим князем Киевским никому не хотелось. Но и отдавать добычу тоже совсем не хотелось, тем более такую. С этаким богатством каждый из варягов мог получить практически все, чего захотел. Кроме разве что княжьего стола. Но набрать свою дружину и сесть княжьим посадником в каком-нибудь городке вполне. Или купить боевой корабль и двинуть навстречу приключениям, если на месте сидеть не захочется. Зарыть в землю такое будущее. Но, с другой стороны, ни один из варягов не был лишен здравого смысла. И понимал, насколько мал шанс довести этакую кучу драгметаллов до безопасного места. В общем, все молчали. Ждали, что скажет тот, кого они полагали самым удачливым в Аташке. Серегей. «Значит так», — заявил Духарев. «Все, кто хотел, свое слово сказали. А сделаем мы так. Золото и утварь с собой не повезем. Сомневаюсь я, что сумеем довести. До Киева или до Саркела все едино. Так что злато и утварь зароем здесь и место приметим. Серебро поделим, и каждый из своей доли переметную сумму наполнит. Сколько это выйдет в устах?» «Да гривен по 100, не меньше», — ответил Синеусый. «Тоже ведь деньги немалые», — заметил Духарев. «На вена тебе, шуйка, хватит». Примечание. Вена — подарок жениха родителям невесты. «И на доспех тоже. И щербини на прянике маниста. Что же до злата? Будем живы да в силе вернемся и заберем. А умрем? Так мертвым оно без надобности, так, Рогух?» «У меня тоже родичи есть», — буркнул Хузарин. «Знаю», — кивнул Сергей. «Думаешь, что твоим родичам больше по вкусу придется? Ты со 100 гривнами или твое сушеное ухо у печенега на сбруе?» Кое-кто из варягов засмеялся, хотя ничего смешного в сказанном не было. «Твоя правда», — кивнул Рогух. «Быть посему». «Все согласны?» — Сергей оглядел товарищей. Если у кого-то и были возражения, то он оставил их при себе. Духарев неплохо знал своих людей, но и они за это время успели узнать своего командира достаточно хорошо, чтобы не обманываться насчет «согласны-несогласны». Когда десятник Серегей этаким образом выдвигает челюсть, да глядит из-под лобья, лучше ему не перечить. Поскольку десятник кулачищем своим с удара волколюды берсерку шею сломать может. Прецеденты были. Так что лучше язык за зубами держать. Глядишь, и зубы целее будут. Собственно, Духарев именно такой реакции ожидал. Если чье мнение и интересовало Серегу, так только мнение Устаха. Но Духарев знал, что Синеусый варяг с ним полностью согласен. Серега поднял братину и через огонь протянул другу. Устах принял, отпил. «Быть посему», — повторил он слова Рогуха и добавил. «Зароем и Перунову клятву принесем, чтоб языками не трепать». Синеусый варяг осушил чашу, выплеснул в костер последние капли. «Шуйка!» — велел. «Пойди дозорного позови. И Черка. Он с павшими сидит. Пусть подойдут ненадолго». Через несколько минут 13 варягов собрались в шатре, где от такого количества народу сразу стало тесно. Устах торжественно сообщил раненым, что решил круг. Зажгли малый огонь, выложили круг обнаженными мечами, встали меж клинков. Раненых поддерживали товарищи. Соединили руки и произнесли слова клятвы. Все. И христианин Духарев, и иудеи Хузары. Вера верой, а братство братством. Приметы выбрали каменного истукана. Отсчитали 100 двойных шагов вниз по склону, наметили место, подняли дерн, вырыли яму, закидали мешки. Лишнюю землю увезли и выбросили в реку. Дерн с травой положили аккуратно, речной водичкой полили, чтоб трава не подсохла. «Интересно», — сумрачно размышлял Духарев, когда, закончив дело, они возвращались в лагерь. «Придет ли кто из нас за этим кладом? Или отроет его какой-нибудь археолог лет через 1000?» На какой-то совсем коротенький миг ему даже захотелось вернуться обратно, в свой век, и стать таким археологом. Там, в мире самолетов и кругосветных круизов, он нашел бы, как с кайфом истратить подобное богатство. А здесь? Это просто засада какая-то, когда у тебя есть все, что можно купить. А то, чего нет, и купить невозможно.